Юйсяца сказала принцессе супруге Цзин с серьезным выражением лица. «Ваше высочество, будьте уверены, к счастью, вы не поливали их слишком горячим чаем, иначе даже цветочное божество не смогло бы их спасти. Часть корней этих камелий была повреждена, но при тщательном уходе не должно возникнуть никаких серьезных проблем». Когда принцесса-консорт Цзин услышала это, ее сердце, наконец, почувствовало облегчение. Хотя слова Юйсяцао были неприятны для ушей, в конце концов, она намеренно нанесла эти повреждения. В глубине души она чувствовала себя виноватой, пристыженной и сожалеющей, поэтому, естественно, не заметила неуважения в своих словах. Чжу Цзюньян, с другой стороны, внутренне поднял брови. Казалось, что маленькая девочка родилась слишком смелой, ах, она даже осмелилась тайно поиздеваться над принцессой-консортом Цзин. Действительно ли она была невежественной крестьянской девушкой, родившейся в бедной, скромной семье, кто придал ей смелости? Юйсяцао не заметила любопытных глаз за ее спиной. Разрыхлив почву, она взяла ведро с водой у служанки, которая ждала рядом с ними, пока никто не смотрел. Она капнула внутрь две капли воды из мистического камня. Она зачерпнула пол ковша воды и умеренно вылила ее на поврежденные корни камелий. Чжу Цзюньян не знал, была ли это его иллюзия, или он видел неправильно, но он вдруг почувствовал, что камелии стали более живыми. Самые поврежденные, скрученные листья, казалось, немного вытянулись. Чжу Цзюньян коснулся своего подбородка с любопытным выражением лица. «Это нелогично, ах!» Почему эти цветы и растения так явно отличаются от нормальных, как только Юйсяцао принимается за них? Эта маленькая девочка, божество цветов, ПФФ Чжу Цзюньяня позабавила его странная идея. Разве цветочное божество не должно быть великолепным и покрытым ароматом, как это могла быть такая худенькая и невысокая маленькая девочка? Юйсяцао также своевременно полила цветы поблизости. После этого она взяла носовой платок, который протянул Фьей Мэйсин, и осторожно вытерла воду с рук. Она не решалась заговорить, глядя на принцессу консорта Цзин. Чжу Цзюньян увидел, что его леди-мать сосредоточилась на камелиях и не заметила действия и выражения лица Сяцао, поэтому он быстро сказал от имени своей леди-матери: «Мисс Юй, пожалуйста, не стесняйся говорить». Принцесса консорт Цзин также посмотрела на Юй Сяцао и спросила: «Есть ли что-нибудь, на что мне нужно обратить внимание в будущем в отношении этих камелий?» «Ваше высочество, пожалуйста, простите эту простолюдинку за прямоту. Вы должны просто оставить работу по уходу за цветами и растениями садовником». Юйсяцао решила честно высказаться за эти жалкие цветы. Все поместье принца Цзин было слишком снисходительно к супруге принцессы, поэтому она должна была быть тем человеком, который мог бы дать ей искренний совет, который может быть неприятен для ушей. Глаза принцессы консорта Цзин, как и у Линь Даю один, были наполнены туманом, который заставлял людей чувствовать жалость, глядя на них. Юйсяцао почувствовала внутреннее облегчение от того, что принцесса-консорт действительно была деликатным человеком, а не одним из тех надоедливых белых цветов лотоса 2. «Сяцао, ты тоже думаешь, что я не гожусь для выращивания цветов?» Принцесса-консорт Цзин слегка нахмурилась, и ее лицо было окутано легкой печалью, которая заставляла людей неохотно говорить ей правду. Юйсяцао тяжело вздохнула и сказала: «Любовь – это не просто дарить, а давать то, что наиболее подходит. Ваше высочество, до тех пор, пока вы каждый день будете красиво стоять в цветочной комнате и ценить цветы, это будет самая искренняя признательность за цветение». Принцесса-консорт Цзин не ожидала, что обычная молодая девушка из сельской местности сможет говорить лучше и сентиментальнее, чем эти утонченные юные леди. Подсознательно ее действительно привлекала красота ее описания. Один Лин Дайви, персонаж из сна о красной палате, который, как известно, слаб и деликатен. Два цветок белого лотоса, сленг, описывающий людей, обычно женщин, которые кажутся добрыми и невинными, но на самом деле подлые и коварные. Глава 252. Стратегия. Возможно, именно красота описания Юйсяцао тронула принцессу-консорт, или, может быть, принцесса-консорт наконец отказалась от идеи лично выращивать цветы. В следующий раз, когда императорский принц Цзин приехал в город Тангу, его сопровождали два лучших садовника в поместье принца Цзин. После увлажнения водой из мистического камня камелии, наконец, выжили. Когда два садовника прибыли, они увидели, что принцесса-консорт небрежно посадила редкие камелии, которые поразили бы мир, в углу сада. Чтобы правильно выращивать камелии, необходима подходящая почва, надлежащая температура, надлежащее количество полива, достаточное количество удобрения и регулярная обрезка. Но стоит взглянуть на камелии, выращенные лично принцессой-консортом. В почве не хватало удобрений. В это время температура была довольно прохладной утром и ночью. Лучше было выращивать камелии в цветочном горшке и переносить их в закрытое помещение утром и вечером. Кто сегодня поливал цветы? Хотели ли они замочить корни, пока они не сгниют? Глядя на грязные ветви, казалось, что они не подстригали их с тех пор, как пересадили. Однако эти оскорбленные камелии цвели таким великолепным и безудержным образом. В их красоте чувствовалась необузданная дикость. Хотя это и нелогично, казалось, что прозвище принцессы-консорта Цзин «Убийца цветов» должно быть удалено. После того, как пришли два садовника, если бы у растений камелии было выражение лица, они бы наверняка вздохнули с облегчением, наконец-то закончилась бесконечная пытка. Благодаря тщательному уходу садовников камелии наконец-то смогли показать всем свою красоту во всей ее полноте. Принцесса-консорт Цзин каждый день задерживалась в саду. Она часто оставалась в цветочной комнате на все утро, забывая поесть и отдохнуть. Такая степень одержимости заставила принца Цзина, который наконец-то сделал перерыв и приехал к ней, очень ревновать. Он продолжал тайно ворчать двум своим сыновьям: «Найдите возможности тайно уничтожьте эти флоры. Они занимают слишком много внимания моей любимой жены». Чтобы как можно скорее отправить министра Лю, приехавшего из столицы, обратно, на следующий день после того, как Ся Цао ухаживала за цветами принцессы-консорт Цзин, она вернулась в деревню Дуншань. Маленький Шита тоже последовал за ней. Итак, с диктовкой Юй Сиакао, написанием маленького Шита и дополнением Юй Хая дополнительной информацией, они быстро подвели итоги методов выращивания кукурузы и картофеля. В тот день министр Лю, который больше не мог ждать, не уведомил молодого королевского принца и прибыл в деревню Дуншэнь вместе с окружным судьей. Сразу после того, как метод культивирования был переплетен в тонкую брошюру, семья Юй Сяоцао должна была отправиться на прием к высокопоставленному чиновнику из столицы, чиновнику второго ранга, министру Лю. К счастью, министр Лю не имел официальных полномочий. Он был обычным стариком, одетым в штатское. Во главе с семьей Юй Хая он осмотрел условия выращивания кукурузы. Он серьезно не мог поверить, что кукуруза, которая так хорошо росла, на самом деле росла на такой бесплодной песчаной земле. В столице он использовал лучшие плодородные сельскохозяйственные угодья, самые подходящие удобрения и тщательный уход, но все равно не были так хороши, как их клочок песчаной земли. Увидев вопросы в глазах министра Лю, Юй Сяоцао сказала мягким голосом: «Пробная посадка показала, что кукуруза не очень разборчива в типе земли, на которой она выращивается, и она также не нуждается в тщательном уходе. Пока вы следите за тем, чтобы она не была обезвожена, и хорошо справляетесь с прополкой и удобрениями, она должна расти очень хорошо». Министр Лю посмотрел на большие промежутки между саженцами и не мог не спросить: «Почему бы вам не сеять более густо? Разве таким образом не была бы более высокая урожайность?» Он посмотрел на Юй Хая, который был главой семьи, в то время как Юй Хай смотрел на свою младшую дочь. Министр Лю быстро перевел взгляд на нее. Юй Сяоцао подумала об этом, а затем сказала: «Господин, посмотрите на это растение кукурузы, оно похоже на сорго из грубого зерна, которое мы едим. Он должен быть в состоянии вырасти очень высоким. Если они будут посажены слишком густо, то они будут влиять друг на друга. Если он не будет подвергаться достаточному воздействию солнечного света, то, вероятно, будет расти не очень хорошо». Видя, что министр был похож на любопытного ребенка, который хотел что-то сказать, Юй Сяоцао быстро перебила его: «Господин, мы впервые видим и выращиваем кукурузу, поэтому мы также все еще экспериментируем. Просто у нас больше опыта ведения сельского хозяйства. Мы в основном просто используем наш предыдущий опыт, поэтому мы не можем по-настоящему объяснить логику. Как и эти картофелины, они чем-то похожи на сладкий картофель, и на них также есть немного грязи. Таким образом, мы попытались заставить его прорасти, а затем разделили проросший картофель на кусочки и закопали их в почву. Мы также пытались вырастить их методом выращивания рассады сладкого картофеля, но у нас ничего не вышло». Она прервала министра Лю, но он не рассердился и несколько раз кивнул, выслушав ее. Они также использовали метод выращивания сладкого картофеля для выращивания картофеля, но рассада погибла очень быстро. Так получилось, что им нужно было разрезать картофель на кусочки и закопать их в землю. Ах, юная леди, не могли бы вы подробно рассказать мне о том, как выращивают кукурузу и картофель? Видя, что Юйсяоцао ясно мыслит, говорит членораздельно и не выказывает никакой робости перед всеми этими чиновниками, министр Лю посмотрел на нее с еще большим уважением. В это время Юйсяоцао достала подготовленную брошюру, на первой странице которой были написаны стратегии пробной посадки кукурузы и картофеля. Министр Лю взглянул на нее, сразу же взял брошюру в руки и начал внимательно читать ее. Чтобы избежать неприятностей, Юйсяоцао записала почти все детали посадки кукурузы и картофеля. Изначально выращивать кукурузу и картофель было нетрудно, так что, пока они не были слишком глупы, они должны были их вырастить. Видя, что министр Лю сосредоточил все свое внимание на брошюре, Юйсяоцао не удержалась и добавила: «Яровые культуры только что были посеяны, так что не должно быть слишком поздно сажать кукурузу и картофель сейчас». Прежде чем она закончила говорить, министр Лю немедленно свернул брошюру и аккуратно убрал ее, а затем сказал семье Юй: «Этот старик сейчас вернется в столицу, чтобы не откладывать фермерство. Если кукурузу и картофель действительно можно выращивать и они дают высокий урожай, как сказал император, ваша семья сделала великое дело для всего мира. Будьте уверены, этот старик обязательно замолвит за вас словечко перед императором в то время». Сказав это, он сказал окружному судье Чжао, который пришел с ним: «Окружной судья Чжао, позвольте мне одолжить вашу карету и судебного пристава. Этот старик не вернется в город Тангу. Пожалуйста, помогите мне попрощаться с королевским принцем Яном». С этими словами он сел в карету, в которой приехал, подозвал следовавших за ним чиновников и поехал прямиком в столицу. Окружной судья Чжао, которого оставили в деревне Дуншань, был совершенно ошеломлен. Чтобы увеличить свои шансы на общение с министром доходов, он взял с собой только одну карету, и теперь эту карету взял министр Лю. Деревня Дуншень находилась более чем в десятках ли от города Тангу. И как ему возвращаться в город? Черт, чиновник Чжао, если вы не возражаете, вы можете вернуться в карете этого простолюдина. Видя затруднительное положение чиновника Чжао, любезный Юйхай предложил подвести его. Благодаря его тактичности впечатление окружного судьи Чжао о семье Юй улучшилось. Он с восхищением посмотрел на Юйсяоцао и спросил: «Как вы, ребята, узнали, что министр Лю придет, чтобы спросить о методах выращивания и подготовиться к этому?» Юйсяоцао сказала с улыбкой: «Вчера, когда я была в резиденции принцессы консорта Цзин, я встретила молодого королевского принца. Он коротко поговорил с этой простолюдинкой и упомянул о причине визита министра Лю в город Тангу». Первоначально слегка расслабленное выражение лица окружного судьи Чжао стало серьезным. Она могла свободно входить и выходить из резиденции принцессы консорта Цзин и разговаривать с королевским принцем Яном, который дорожил своими словами, как золотом, и смотрел на людей с ледяным выражением лица. Похоже, эта маленькая девочка была не просто крестницей официального фана. Казалось, что эту семью Юй не следует недооценивать. Ах, Юйсяоцао не ожидала, что ее случайный комментарий заставит должностное лицо города Тангу взглянуть на ее семью в новом свете. Это считалось неожиданным приобретением. Пока ее отец отсылал окружного судью Чжао обратно, Юйсяоцао тихо вернулась в свою комнату и достала свой недавно сшитый водолазный костюм из акульей кожи со дна шкафа. Подумав об этом, она завернула его в кусок ткани, взяла на руки и вышла на улицу. Госпожа Лю, которая ухаживала за садом в соседнем дворе, окликнула ее издалека: «Цаэр, ты не собираешься сегодня возвращаться в город? Сколько дней ты можешь оставаться дома?» Услышав предвкушение в голосе мадам Лю, Юйсяоцао слегка скривила нос. Она громко ответила: «Мама, на этот раз я останусь дома на несколько дней. Я останусь дома, чтобы провести немного времени с вами и отцом». Услышав это, мадам Лю почувствовала ликование в своем сердце. Тем не менее, ей также пришлось подумать за свою дочь. «Цаэр, мы твои родители, так что нет необходимости особенно проводить с нами время. Вокруг твоей крестной должны быть люди, поэтому я считаю, что тебе следует вернуться пораньше». Юйсяоцао стояла у двери в форме луны, соединяющей два двора. Спрятав за спину матерчатую сумку, в которой был водолазный костюм, она с усмешкой посмотрела на мадам Лю, которая усердно работала на овощном поле, и сказала: «Мама, не волнуйтесь, я уже приготовила лечебные блюда». Ланьсин один почти освоила приготовление лечебной кухни. «Эта крестная мама велела мне остаться дома еще на несколько дней». «Хорошо, если это не задержит дела, тогда останься дома еще на несколько дней». Шанху много раз спрашивал меня: «Когда ты вернешься? Если ты свободна, иди в соседнюю комнату и поиграй с ней. Эта девушка Линглонг-2 выйдет замуж зимой. В будущем нам будет не так легко видеться друг с другом». Время пролетело очень быстро. Прошло 1,5 года с тех пор, как они расстались с основной семьей. Дата свадьбы Линглонг, которая уже давно была помолвлена, быстро приближалась. В эти дни жена семьи Чжоу время от времени демонстрировала неохотное выражение лица. Дочь, которую они воспитывали более 10 лет, скоро должна была стать чьей-то другой, так что вполне возможно, что мать не захочет расставаться. К счастью, ее дочери были еще молоды. Оставалось еще несколько лет, прежде чем им придется искать мужа. Но теперь, когда она подумала об этом, ей оставалось всего 5-6 лет. Если бы две ее дочери вышли замуж в одно и то же время, это было бы равносильно мечте о ее прежней жизни. Ах, как могли взрослые дочери не выйти замуж? Разве люди не стали бы разговаривать за их спинами? Да, если бы она могла выбирать, то предпочла бы иметь только сыновей, а не дочерей. Юйся Цао вообще не могла понять чувств госпожи Лю. Она коротко поговорила с мадам Лю, а затем под предлогом вышла. Она выбрала путь с небольшим количеством людей и прибыла в район, который лучше всего подходил для сбора морепродуктов, о котором знала только семья Юй. Это был также риф, где они спасли юного королевского принца. Она нашла укромное место и переоделась в водолазный костюм из акульей кожи. Она спрятала все свои волосы во что-то, сделанное из акульей кожи и похожее на шапочку для плавания. Гидроизоляция водолазного костюма из акульей кожи была довольно хорошей, и он обладал определенной степенью сохранения тепла. Однако, в конце концов, все еще был апрель. Морская вода была все еще несколько прохладной даже днем. После того, как Юйся Цао переоделась в водолазный костюм на рифе, она осторожно опустила ноги в море, а затем мгновенно вынула его. Морская вода была действительно холодной. Ах, что ей делать? Один автор называет это Ланьсин, но я думаю, что она имела в виду либо Линглун, либо Чжинчжу, потому что Ланьсин – одна из служанок принцессы консорта Цзин. Два, не путайте ее со служанкой леди Фанг, Линглонг. Это старшая сестра Шаньху, Чжоу Линглонг. Глава 253. Вхождение в море. Разноцветный камень на ее запястье излучал мягкий золотистый свет и постепенно превратился в золотого котенка с гордым видом. Он побрезговал: «Если ты боишься холода, то позови всемогущий божественный камень. Ах, этот божественный камень может помочь тебе изолироваться от морской воды. Разве ты не собираешься поторопиться и поблагодарить меня?» Когда Юйся Цао услышала это, она почувствовала ликование. Ей не нужно было страдать. Всемогущий маленькая клёцка. Да здравствует маленькая клёцка. Маленький божественный камень был связан с ее сердцем. Услышав ее сердечные возгласы, он был чрезвычайно доволен. Он немедленно испустил слабый золотистый дым из разноцветного камня и заключил в него Юйся Цао. К счастью, другие люди не могли этого видеть, иначе они подумали бы, что увидели огромный золотой кокон шелкопряда. Юйся Цао снова попыталась опустить ноги в воду. О, как и ожидалось, она не почувствовала ни малейшего холода. Когда она вынула ноги, на них не было ни единой капли воды. Испытывая восторг, Юйся Цао бесконечно восхваляла маленький божественный камень в своем сердце. Золотой котенок, в которого превратился маленький божественный камень, имел еще более надменное выражение лица, и его голова была почти поднята к небу. «Сябу-сябу!» – позвала Юйся Цао своего морского друга. Этот маленький дельфин, казалось, узнал в ней своего друга. Как только она подходила к морю, малыш быстро выплывал из морских глубин, качал головой и вилял хвостом, приветствуя ее. Иногда он даже исполнял для нее прыжки в воду и пение. Конечно же, Юйся Цао не пришлось долго ждать милого малыша. Она не видела его всю зиму, а маленький дельфин был намного больше, чем в прошлом году. Если тогда он был примерно такого же размера, как большая собака, то сейчас он был размером с наполовину выросшего теленка. Маленький дельфин, казалось, был очень рад видеть старого друга. Он счастливо подплыл к рифу и оставил след от поцелуя на лице Юйся Цао своей длинной мордочкой. Юйся Цао накормила его подарком, который она принесла для него, рыбой и креветками, выращенными в воде из мистического камня. Маленький дельфин съел его с удовольствием. «Эта подруга действительно хорошая. Она каждый раз приносит мне вкусную еду. Рыба и креветки, которые она приносит, вкуснее всего в океане». Наевшись досыта, маленький дельфин быстро поплыл на дно моря вместе с Сиацао, которая прыгнула ему на спину. «А, там кто-то ныряет и собирает морепродукты в такую рань». Вдалеке Чжуан Сяма, который нырял в море, увидел фигуру в море и пробормотал что-то себе под нос. Он наблюдал издалека и обнаружил, что человек, который нырнул в море, долгое время не выныривал. Он не мог не нахмурить брови. Что-то пошло не так. Чжуан Сяма поспешно сбросил свой урожай и ловко прыгнул в холодную воду. В близлежащих деревнях было всего несколько человек, которые плавали лучше его, но ему было несколько трудно выносить плавание в холодной воде. Добравшись до места, где он увидел человека, Чжуан Сяма нырнул в воду и осмотрелся. Поднявшись несколько раз, чтобы отдышаться, он все еще никого не нашел. Ему что, привиделось? Или этот человек был пойман в глубоком море? Чжуан Сяма не сдавался. Он искал долго, пока его тело не выдержало и не сдалось. Он вернулся на берег, подобрал свои инструменты и урожай с моря и побежал домой, чтобы переодеться. По дороге он встретил своих односельчан, и все они подумали, что ребенок сошел с ума из-за денег. Нырять без водолазного костюма в это время года – это почти то же самое, что искать смерть. Чжуан Сяма жил в деревне Наньюань, и его воспитывал дед по отцовской линии. Когда ему было 9 лет, его дедушка скончался, и он остался сиротой. К счастью, он был опытным пловцом и мог прокормить себя, собирая морепродукты на пляже и ловя рыбу. Юй Сяцао, которая нырнула в глубокое море с помощью маленького дельфина, понятия не имела, что кто-то нырнул в море, чтобы найти ее в тревоге. В это время она подошла к скоплению коралловых рифов, на которых сидело множество абаланов. Юй Сяцао сошла с дельфина, тихо подплыла ближе к коралловому рифу и измерила их руками. Она не была удовлетворена размером абаланов и разочарованно покачала головой. Как раз когда она собиралась уйти и поискать другие рифы, она вдруг краем глаза увидела морское ушко размером с ее ладонь, которое было более 20 сантиметров в длину. Ах, по сравнению с этим, не были ли эти одноголовые абаланы и двухголовые абаланы слишком незначительными? Примечание автора. Одноголовые абаланы – это абаланы, которые весят одну кэтти, а двухголовые абаланы приравниваются к двум абаланам на кэтти. Оба являются редкими, высококачественными абаланами. Это было лучшее из лучших. Ах, с помощью инструмента для извлечения абаланов, тупой лопаты, Юй Сяцао осторожно извлекла морское ушко из рифа. Она положила его в бамбуковую корзину на поясе, а затем тщательно завязала горловину бамбуковой корзины. После этого она снова тщательно поискала и нашла одноголовое морское ушко. Покинув это скопление рифов, Юй Сяцао медленно поплыла по дну моря и время от времени поднимала вяло извивающийся морской огурец. Кроме того, чем больше, тем лучше для морских огурцов. Сушеные морские огурцы в пределах 30 голов будут оценены как отличные, а это означало, что вес 30 с чем-то сушеных морских огурцов был одним кэтти. Древние методы рыбной ловли были отсталыми. Морское дно было похоже на неосвоенную девственную землю, с обильной морской жизнью повсюду. Юй Сяцао чувствовала себя так, словно попала на огромный рынок морепродуктов. У нее был широкий выбор продуктов на выбор, и они были бесплатными. На дне моря Юй Сяцао выбрала морепродукты, которые хотела, и бамбуковая корзина, висевшая у нее на поясе, вскоре наполнилась. Она несколько пожалела, что не захватила с собой большой мешок для абаланов и морских огурцов. Внезапно маленький дельфин, счастливо плывущий рядом с Сяцао, издал предупреждающий звук, наполненный тревогой и страхом. Что не так, есть ли опасность? Юй Сяцао энергично поплыла к маленькому дельфину. Она верила инстинкту животных. Не совсем, это просто большая акула приближается. Ленивый голос маленького божественного камня возник в сознании Сяцао. Краем глаза Юй Сяцао увидела золотую фигуру. Присмотревшись повнимательнее, она не знала, смеяться ей или плакать. Она видела, как плавают собаки, но никогда не видела, чтобы ныряла кошка. Маленький божественный камень, что ты делаешь? Большие белые акулы считались довольно свирепыми среди морских существ, но так как у маленького божественного камня не было никакого чувства срочности, ей действительно не нужно было ни о чем беспокоиться. Однако маленький дельфин думал совсем не об этом. Он быстро поплыл к Сяцао. В это время появилась огромная фигура большой белой акулы, и в ее широко раскрытой пасти обнажились два ряда острых зубов. Маленький дельфин закричал от страха и тревоги, но вместо того, чтобы оставить своего хорошего друга Сиацао, он поплыл к ней еще быстрее. Акула уже заметила свою добычу и угрожающе поплыла к ним, как будто это был школьный хулиган. Маленький дельфин уже появился рядом с Сиацао. Толкая ее спиной, он изо всех сил размахивал хвостом и отчаянно плыл вдаль. Большая белая акула плыла очень быстро, и маленькому дельфину пришлось взять с собой человека, так как же он мог переплыть акулу. Увидев, что акула собирается догнать ее, маленький дельфин издал отчаянный крик, но не отказался от попытки спастись от Сиацао. Надо признать, что лояльность животных иногда была намного выше, чем у людей. В этот критический момент путь акуле преградил золотой котенок размером с кулак. С его надменным выражением лица и великолепной шерсткой, это, очевидно, был маленький божественный камень. Казалось, что большая белая акула никогда не встречала такого существа в океане. Сначала он был ошеломлен и на мгновение поплыл вокруг маленького золотого котенка. Уставившись на крошечного золотистого котенка своими свирепыми глазами, он, казалось, хотел выяснить, что за существо перед ним и съедобно ли оно. В конце концов он отказался от расспросов, открыл свой большой, свирепого вида рот и проглотил маленького золотого котенка. В его глазах мелькнуло презрение. «Добыча так мала, что ее даже не хватит, чтобы заполнить промежутки между моими зубами». Увидев, как акула проглотила маленького золотого котенка, Юй Сяоцао успокоила маленького дельфина, погладив его: «Не волнуйся, теперь мы в безопасности». Акула была довольно жалкой. Через некоторое время в его животе образовалась большая дыра, и из нее с важным видом вылез окровавленный котенок. Он подошел к Юй Сяоцао на своих четырех лапах и попросил ее смыть кровь с его шерстки. Глядя на акулу, которая перевернулась и была мертва, Юй Сяоцао почувствовала, что не может просто позволить ей пропасть даром. Итак, она отрезала все плавники ножом. Акула была очень большой, как подводная лодка. Если бы все плавники были отрезаны, там было бы по крайней мере 10 или около того кошачьих плавников акулы. К тому времени, когда Юй Сяоцао сошла на берег, был уже вечер. После периода отлива люди, которые собирали морепродукты на берегу моря, уже разошлись по домам. Поэтому никто не видел Юй Сяоцао, когда она вышла на берег. Она вернулась в укромное место на рифе и переоделась. Сегодняшний урожай был довольно хорошим. Она получила по меньшей мере 5 кэтиабалонов и еще больше морских огурцов. После превращения их в сушеные морепродукты этого должно быть достаточно, чтобы семья Чжоу в следующем месяце отдала дань императорскому двору. Акульи плавники и рыбья пасть были вещами, которые могли поймать только опытные рыбаки, поэтому Юй Сяоцао не несла ответственности за их предоставление. Держа в одной руке плавники акулы, а в другой – корзину с абалонами и морскими огурцами, Юй Сяоцао прокралась во двор. В глубине души она думала о том, как ей следует объяснить это своим родителям. «Цаэр, твоя мама сказала, что тебя не было весь день. Что ты там делала?» Юйхай уже вернулся из города и помогал своей жене готовить на кухне. Он, который нежно любил свою жену, совершенно не заботился об мнении: мужчины должны держаться подальше от кухни. Глаза Юй Сяоцао метнулись по сторонам, а затем она сразу же с улыбкой показала Юйхаю свой урожай. У нее было выражение лица, которое говорило: «Угадайте, откуда я это взяла?» Юйхай помог своей дочери высыпать абалоны и морские огурцы из бамбуковой корзины в таз. Он был потрясен, когда увидел морские товары в тазе. Юйхай был известным специалистом по рыбной ловле в близлежащих деревнях, поэтому, естественно, он также был хорошим ныряльщиком. Однако он не думал, что сможет поймать сразу столько первоклассных морепродуктов. Откуда именно эта маленькая девочка взяла это? «Цаэр, перестань пытаться создать напряжение. Скажи мне, откуда они взялись?» Юйхай не мог не спросить. Юй Сяоцао моргнула и с улыбкой на лице умело солгала: «Я встретила подчиненных третьего молодого мастера Чжоу у входа в деревню. Они сказали мне принести их обратно и попросить отца помочь превратить их в сушеные морепродукты». Вопрос о том, что семья Чжоу стала императорскими торговцами, которые снабжали императорский двор сушеными морепродуктами, был широко распространен по всему городу Тангу. Юйхай был одним из лучших в приготовлении сушеных морепродуктов в деревне Дуншань. Подумав, что семья Чжоу собрала поблизости морепродукты и удобно принесла их, чтобы попросить его помочь приготовить сушеные морепродукты, Он не стал расспрашивать дальше, однако в глубине души Юйхаю было очень любопытно, кто способен поймать так много морских огурцов и абаланов высшего качества. Почему я ничего не слышал о том, что поблизости есть такой эксперт? Глава 254. Спор. Юйся Цао, которая передала работу по переработке абаланов, морских огурцов и акульих плавников своему отцу, спала с мамой из Сиалянь всю ночь. Юйхай мог только обиженно спать на одной кровати Кан со своим старшим сыном Юйханом. Когда его младшей дочери не было дома, он скучал по ней. Но, когда она была дома, она уводила у него жену. Юйхай чувствовал себя таким противоречивым. Ах, на следующий день Юйся Цао, у которой наконец-то нашлось время отдохнуть дома пару дней, не могла сидеть сложа руки. Рано утром она последовала за отцом и пошла помогать на дынные поля. Для первой партии арбузов семьи Юй на самом деле было не так много спелых арбузов. Каждый день там было от 3 до 5 тысяч кэти. Поскольку Ван Иргау часто приходил на помощь и делал все возможное, чтобы заботиться об арбузах, ему и двум ее дядям по материнской линии, естественно, отдавали предпочтение арбузам. Ван Иргау заработал довольно много денег на продаже арбузов в прошлом году, поэтому в этом году он купил повозку, запряженную валами. Почему он купил повозку, запряженную валами, а не повозку с лошадьми? Это было более экономично, ах, хотя если задуматься, он мог продавать арбузы чуть больше месяца в год. Купив повозку, запряженную валами, он мог бы возить людей в город, а когда он был занят сельским хозяйством, он мог арендовать повозку, чтобы заработать еще денег. Теперь, благодаря фабрикам семьи Чжоу, деревни вокруг деревни Дуншэнь стали намного богаче, чем раньше. Люди, которым нужно было сходить на городской рынок, не возражали потратить несколько медных монет на поездку. Тележка старого Ма из соседней деревни была полна каждый день. Он мог зарабатывать деньги так быстрее, чем работая в доках. Никто в деревне не купил телегу, запряженную валами, кроме деревенского старосты. Жители деревни Дуншэнь, которые начали открывать свои кошельки с деньгами, выстроились в очередь, чтобы взять на прокат быка деревенского старосты, когда пришло время пахать. За 10 медных монет за му, если бы он продолжал пахать в течение дня, то мог бы вспахать 10 или около того му земли. Он смог бы заработать больше 100 медных монет. Надо сказать, что когда разум Ван Иргау использовался правильно, он был довольно умен в тривиальных вопросах. Когда они добрались до дынных полей, семья старшей тети Юйся Цао уже начала работать. Лю Ху и старший сын старшей тети уже очень хорошо справлялись с задачей сбора зрелых дынь. Отец и сын отвечали за сбор спелых арбузов, в то время как старшая тетя Ся Цао и ее дочь отвечали за вывоз арбузов на край полей. Маленький Фаньпин послушно сидел у арбузов и смотрел за ними. Ван Иргау уже привез свою повозку с валами на поля и рано утром начал работать на полях. Увидев Юйхая, он приветствовал его с лицом, полным улыбки. «Брат Дахай, благодаря вам я собираюсь заработать много денег. Возможно, это потому, что теперь у него был сын, и у него появились перспективы в жизни». Иргау Цзы стал намного полнее, чем в прошлом году, и его ранее выступающий рот и обезьяноподобный подбородок изменились. Он выглядел намного лучше со своим круглым лицом. Юйхай улыбнулся и сказал: «Ты усердно работал, чтобы заработать деньги, так как же это благодаря мне? Работай усердно и зарабатывай больше денег для своих сына и жены». Ван Иргау улыбнулся так сильно, что его глаза сузились. Он несколько раз кивнул и сказал: «Брат Дахай прав. Я планирую построить дом на деньги, которые я заработаю на продаже арбузов в этом году. Построить пятикомнатный дом с большим двором». Юйхай похлопал его по плечу и сказал: «Неплохо, неплохо. Я верю в тебя». В это время два дяди Юйся Цао по материнской линии, каждый из которых подъехал на конной повозке. Они сотрудничали со знаменитым фруктовым магазином в городе-префектуре. Каждые несколько дней им приходилось доставлять две тележки арбузов. Таким образом, они заработали довольно много денег на разнице в ценах. Юйхай и Ся Цао также отправились в поле на поиски зрелых арбузов. Из-за нехватки времени и тяжелой задачи Ся Цао попросила маленький божественный камень превратиться в котенка и помочь. Маленький божественный камень мог ясно видеть внутреннюю структуру каждого арбуза. Его сила еще недостаточно восстановилась, иначе он мог бы поделиться с Ся Цао всем, что видит и слышит. Другими словами, он мог видеть внутреннюю часть арбуза, так что, если бы они могли обмениваться зрением, Ся Цао также обладала бы подобной способностью. Маленькому божественному камню, который был всего в шаге от этого состояния, не оставалось ничего другого, как пошевелить своими бедными маленькими ножками и пробраться сквозь скопление дынь, в то время как Юйся Цао последовала за ним. Когда он находил спелый арбуз, маленький золотой котенок прыгал сверху и мяукал. Ся Цао наклонилась, сделала вид, что похлопывает по арбузу, и сорвала его. Сотрудничество человека и кота становилось все более и более плодотворным, и вскоре Ся Цао оставила своего отца далеко позади. Чтобы избежать повторения работы при сборе арбуза, каждому из них был разделен участок земли для работы. Юйся Цао быстро нашла все зрелые арбузы на участке земли, который ей был отведен, а затем отправилась работать на другой участок земли. Видя быструю скорость своей младшей дочери, Юйхай испугался, что она сорвала несозревшие арбузы. Он встревоженно подошел и внимательно осмотрел арбузы, которые она сорвала. Он был удивлен, обнаружив, что его младшая дочь не только более эффективна, чем он, но и ни один из арбузов, которые она сорвала, не был незрелым. Таким образом, теперь он испытывал полное облегчение. С маленьким золотым котенком в качестве уловки Юйся Цао закончила собирать арбузы только на трех му земли и успешно выполнила задание. Лю Цзюньпин также боялся, что она что-то пропустит из-за своей быстрой скорости, поэтому он последовал за ней и снова внимательно осмотрел арбузы. Он понял, что в тех местах, мимо которых проходила его младшая двоюродная сестра, не было ни одного пропущенного арбуза. Восхищение и сомнения в его сердце были забыты из-за тяжелой работы по погрузке повозок. После того, как тележки Ван Эргоу и братьев Лю были заполнены, осталось еще много арбузов. Лю Ху предложил ему и его старшему сыну поехать в экипаже в город, чтобы продать фрукты. Юйхай хотел продать ему арбузы по оптовой цене, а деньги, которые он заработал, оставить у своего старшего шурина. Однако Лю Ху отказался. По его мнению, его семья жила и питалась у семьи Юй, и он также был должен им много денег за свое лечение. Если бы он снова воспользовался семьей Юй и заработал деньги на экипаже семьи Юй и арбузах, он был бы хуже свиней или собак. Лю Ху намеревался помочь семье Юй продать арбузы и отдать все заработанные им деньги семье Юй. Юйхай знал, что его старшая сестра и шурин переживают трудные времена, так как же он мог воспользоваться своим старшим шурином. Когда ни один из них не смог убедить другого, Юйся Цао наконец заговорила. «Отец, старший дядя, если вы, ребята, будете продолжать спорить, арбузы сгниют в земле». Юй Цайфэн посмотрела на Юйхая с вытянутым лицом и сердито сказал. «Сяхай, ты обращаешься со старшей сестрой как с незнакомкой, ах, старшая сестра знает, что ты хочешь мне помочь. Однако, как твоя старшая сестра и старший шурин, если мы воспользуемся вами, когда даже не можем вам помочь, как у нас может оставаться возможность жить в деревне Дуншень в будущем? Если ты будешь продолжать в том же духе, мы переедем». Увидев несчастное выражение на лице своей сестры, Юйхай быстро объяснил. «Старшая сестра, я не это имел в виду. Я, отец, старшая тетя, у меня есть предложение, так почему бы вам не выслушать меня?» Юйся Цао увидела, что обе стороны были очень настойчивы и не собирались отступать, поэтому ей пришла в голову идея. Юйхай знал, что его младшая дочь всегда была умным ребенком, и она должна быть в состоянии придумать способ извлечь максимум пользы из обоих способов. Итак, он снова кивнул и сказал. «Цаэр, что ты предлагаешь? Давайте выслушаем ее. Отец, старшая тетя». Можно подумать, что семья старшей тети очень помогла и пожалел, что позволил ей заниматься бесплатным трудом. Другая сторона чувствовала, что мой отец очень помог вам, ребята, так что вы чувствуете себя более непринужденно, выполняя какую-то работу. Юйся Цао сначала проанализировал менталитет обеих сторон. Услышав это, Юйхай и Юй Цайфэн с мужем кивнули в знак согласия. «Старшая тетя, старший дядя, каковы ваши планы на будущее?» — внезапно спросила Юйся Цао. Лю Ху серьезно задумался на мгновение и сказал. «Я обсудил это с твоей тетей. После того, как напряженный период для вашей семьи пройдет, мы подадим заявку на участок земли у деревенского старосты, построим хижину и съедем. Дахай, послушай меня, я также честный и бесстрашный человек, поэтому я не буду полагаться на своего младшего шурина, чтобы выжить. Если бы я это сделал, разве люди не начали критиковать меня за моей спиной?» Не дожидаясь, пока Юйхай отговорит его, он продолжил. «Не волнуйся, как мужчина, разве я не смогу содержать свою жену и детей? Когда я был на северо-востоке, Я часто поднимался в горы, чтобы поохотиться на дичь, чтобы улучшить нашу жизнь. До тех пор, пока я не зайду слишком глубоко в западную гору, там все еще достаточно зверья. С нынешним состоянием моего тела я не беспокоюсь о том, что не смогу найти работу в доках. Твой старший Шурин не так способен, как ты, но я не буду морить голодом твою старшую сестру и детей. После нескольких дней отдыха тело Люху уже полностью восстановилось. Он был типичным мужчиной с северо-востока, высоким, крепкого телосложения и очень сильным. Юйхай, который также был главой семьи, поставил себя на место своего старшего Шурина и подумал, что тот был прав. Как мужчина, нельзя все время полагаться на других. Старшая тетя, старший дядя, я могу понять, что вы, ребята, не хотите обременять моего отца, но мы не можем позволить вам работать даром. Ах, послушайте, люди, которые каждый день приходят помогать собирать овощи, могут зарабатывать по 20 медных монет в день. Вы, ребята, помогали сажать кукурузу и ухаживать за дынными полями, усердно работая весь день. Если мы ничего не предпримем, мы боимся, что жители деревни скажут, что мы берем вас, ребята, в качестве свободных рабочих и заставляем работать до смерти. Юйсяоцао выразила озабоченность своего отца. С одной стороны, Юйхай хотел помочь своей сестре и ее мужу. С другой стороны, он боялся, что люди будут сплетничать у них за спиной. Юйсяоцао ненадолго остановилась, а затем сказала, как говорится, даже кровные братья должны сводить счеты без сомнения. Старшая тетя, старший дядя, как насчет этого? В прошлом мы продавали арбузы за единицу. Большие стоили 5 тайли, в то время как меньшие – 4 тайля. В конце концов, мы продавали оставшиеся за 2 или 3 тайля. Вы можете подогнать экипаж к ресторану Чжинсю и сказать менеджеру, что он принадлежит нашей семье и что вы хотите установить там киоск. Он определенно не остановит вас. Поскольку вы помогаете нам продавать арбузы, мы не можем позволить вам делать это бесплатно. За каждый арбуз, который вы продадите, мы дадим вам комиссионные в размере 20 медных монет. Что вы об этом думаете? Юйсяоцао не хотела использовать в своих интересах своих родственников, но она знала, что если бы комиссия была слишком высокой, ее тетя и дядя определенно не согласились бы. Арбуз за 20 медных монет, а на телеге будет по меньшей мере от 30 до 40 арбузов. Если бы они ежедневно везли в город две повозки, семья ее старшей тети могла бы зарабатывать по крайней мере чуть больше одного тайля. С учетом урожая арбузов ее семьи их было достаточно, чтобы продажа продолжалась как минимум месяц. В то время семья ее старшей тети могла использовать деньги, заработанные от продажи арбузов, для строительства приличного дома. Старшая тетя уже решила поселиться в деревне Дуншань, поэтому ей необходимо было иметь собственный дом. Старший дядя хотел построить хижину, которая была бы хороша летом и осенью. Однако при зимней температуре на севере они замерзнут насмерть. Юй Цайфэн хотела сказать что-то еще, но старший сын остановил ее, потянув за край ее одежды. Лю Цзюньпин прошептал на ухо своей матери. «Мама, давайте просто сделаем так, как сказала младшая кузина. Сейчас у нас нет такой возможности. У нас будет много времени, чтобы отплатить за их доброту в будущем. Даже если мы продолжим спорить до вечера, все равно никаких результатов не будет». Юй Цайфэн на мгновение почувствовала противоречие. Она знала, что как только ее младший брат примет решение, даже 8 лошадей не смогут его остановить. Предложение Сяоцао должно стать самым большим компромиссом ее младшего брата. Как сказал ее старший сын, у них еще много времени впереди. Если семье ее младшего брата нужна помощь, она могла бы помочь им выполнить больше работы. Во время сельскохозяйственных сезонов вся семья могла бы помогать. Они могли бы медленно, да верно отплатить за их доброту. Глава 255. Лимитированные продажи. В конце концов, обе стороны сделали шаг назад и приняли план, предложенный Сяоцао. Было уже поздно, поэтому Люху и его сын быстро загрузили экипаж и направились в город Тангу. Отец и сын поначалу думали, что не смогут продать много арбузов по 5 тайли. Кто бы мог подумать, что, как только они войдут в город с тележкой, полной арбузов, их будут постоянно спрашивать, продаются ли арбузы. Были ли это арбузы семьи Юй из деревни Дуншань, где они их продавали? Вскоре карета с лошадьми подъехала к ресторану Чжинсю. Люху вошел и рассказал главному менеджеру, что ему передала Сяоцао. Главный менеджер не только согласился, но и послал работника помочь установить стойло. После этого он галантно заказал 10 арбузов в качестве сегодняшних бесплатных фруктовых лотков. Киоск еще даже не был открыт, но треть арбузов на тележке была продана. Люх удержал в руках 5 слитков, каждый из которых стоил 10 тейли, и чувствовал себя так, словно находился во сне. На самом деле, у него даже не было времени оставаться в оцепенении. Когда прошлогодние клиенты услышали эту новость, они поспешно послали своих слуг купить арбузы, опасаясь, что они опоздают и вернутся с пустыми руками. Перед стендом, который только что установили Люху и его сын, их внезапно окружили более 10 человек. Там кто-то кричал, требуя 2, и еще один человек, который хотел купить целых 5. Сцена была хаотичной. Люху и его сын защищали арбуз на подставке, опасаясь, что их кто-нибудь разобьет. В то же время они кричали во всю глотку: «Не толкайтесь, не давите, все, прекратите давить». Главный менеджер ресторана Чжинсю больше не выдержал и быстро пришел на помощь, сказав: «Пожалуйста, встаньте в очередь, чтобы купить арбузы. Здесь хватит на всех. Если все будет распродано, вы можете сделать заказ. Еще одна повозка будет отправлена во второй половине дня». Когда Люху и его сын услышали это, они сказали в знак согласия: «Да, вот именно. Постройтесь, пожалуйста, постройтесь. Мы не будем продавать их тем, кто не выстроился в очередь». Большинство людей, приходивших купить арбузы, были слугами уважаемых людей в городе, и некоторые из них знали друг друга. Услышав, как главный менеджер ресторана Чжинсю сказал, что здесь хватит на всех, и, самое главное, они смогут купить их во второй половине дня, они перестали лихорадочно мчаться вперед, как раньше. Вскоре перед простым ларьком образовалась кривая очередь. Эта улица считалась улицей, на которой продавались предметы роскоши в городе Тангу, который чаще посещали богатые. Более того, все магазины были обставлены довольно причудливо. Люди обычно пренебрежительно относились к ларькам, которые были установлены из нескольких досок, как у Люху и его сына. Прохожий на улице оглядывался с любопытством. Внезапно в небе раздался взволнованный крик девушки: «Вау, арбуз, арбуз, старшая сестра семьи Чжуан, я же говорила тебе, что семьею и самое время начать продавать свои арбузы. Сегодня действительно наше путешествие оказалось стоящим». Старшая юная мисс Чжуан отошла в сторону со своей служанкой, опасаясь, что другие узнают, что она была с этой дурочкой. Разве это был не просто арбуз? Не было похоже на то, что они никогда не ели его раньше, так было ли необходимо, чтобы она была так взволнована? Старшая юная мисс Чжуан никогда бы не призналась, что арбузы, которые ее старший брат привез из столицы, не могли сравниться с арбузами семьи Юй. Они были невкусными, и внутри было недостаточно съедобной плоти. Они были такими маленькими, а цена была слишком высокой. «Цуэр, пойди спроси, не из семьи ли Юй арбузы, какова цена в этом году?» Хотя старшей юной мисс Чжуан не нравился непрезентабельный арбузный киоск, она скучала по вкусу арбузов семьи Юй, поэтому, конечно, ей не хотелось уходить. Служанка в зеленом платье, стоявшая рядом со старшей юной мисс Чжуан, быстро согласилась и побежала к кабинке, чтобы спросить. Рядом с ней была очередь второго управляющего поместьем Я выбирать арбузы. Он пристально посмотрел на нее и сказал: «Если ты хочешь купить арбузы, встань в очередь сзади. Они не продадут его тебе, если ты не будешь стоять в очереди». Цуэр проигнорировала его и задала вопросы, которые ее юная госпожа велела ей задать. Она посмотрела на несколько арбузов, оставшихся в экипаже, и вернулась к своей юной мисс с озабоченным лицом. Она сказала: «Юная мисс, арбузы, продаваемые в ларьке, действительно принадлежат семье Юй, но, возможно, мы не сможем получить их сегодня». Мисс Ван держала свою пухлую сумочку и смотрела на уменьшающееся количество арбузов. Чтобы иметь возможность есть сколько душе угодно в этом году, она копила деньги больше полугода. В эти дни, чтобы проверить, продаются ли арбузы семьи Юй на рынке, она находила причины каждый день бродить по этой улице. Даже подошвы ее туфель были на грани износа. «Арбузы семьи Юй наконец-то здесь, но я не могу их купить. Какая жалость, ах, о, это верно. Разве семья Юй не принимала заказы на свои арбузы в прошлом году? Если я закажу 2 сегодня, то смогу съесть сочный и вкусный арбуз самое позднее к завтрашнему дню». Мне нужно быстро выстроиться в очередь прямо сейчас. Мисс Ван лично не выстраивалась в очередь с группой слуг. Она передала деньги своей маленькой горничной и велела ей быстро встать в очередь. Видя, что очередь становится все длиннее и длиннее, главный менеджер предложил Люху и его сыну ввести ограничение на покупку. Каждый человек мог купить не более 2 арбузов. Тем не менее, 40 с лишним арбузов в вагоне были быстро распроданы. Более того, у них не было времени классифицировать их по размеру. Как только арбузы будут выставлены на прилавок, у них сразу же появится покупатель. Покупатели действовали очень быстро, как будто боялись, что люди, стоявшие сзади, заберут арбузы, если они будут двигаться слишком медленно. Люху нужно было только собирать деньги. Те, кто не успел совершить покупку, продолжали стоять в очереди, чтобы сделать заказ. Люху и его сын не умели писать, поэтому главный менеджер нанял персонал ресторана, чтобы помочь им записывать заказы. Во время процесса регистрации Люху велел своему сыну подождать там, пока он поспешно отвезет карету обратно в деревню Дуншань. Там все еще оставалось по крайней мере 2 тележки с арбузами, собранными утром. Юй Цайфэн, которая пропалывала кукурузу на соседнем поле, увидела, что ее муж вернулся всего через полдня, и с любопытством спросила об этом. Когда она узнала о бешеной популярности арбузов стоимостью 5 талей в городе, она не могла не быть ошеломлена. Горожане действительно богаты. В деревне Дуншань, даже если вся семья будет усердно работать в течение месяца, у них все равно могло не хватить денег, чтобы купить арбуз. Они не всегда могут позволить себе даже белый рис и пшеничную муку, не говоря уже об этих дорогих вещах. По настоянию Люху Юй Цайфэн не могла позволить себе витать себе в мыслях и быстро помогла погрузить тележку. В общей сложности на тележке было более 50 арбузов. К тому времени, как в город прибыла вторая тележка с арбузами, был уже полдень. Многие слуги, которые забронировали столик в ларьке, боялись, что не смогут получить свои продукты во второй половине дня, поэтому они просто ждали там, не поев. Второй тележки Люху с арбузами хватило как раз для заказов, сделанных утром. Те, кто узнал об этом позже, могли забронировать заказ только на завтра. Когда вторая тележка тоже была распродана, солнце стояло высоко над их головами. Следуя инструкциям Юй Сяоцао, отец и сын отнесли тяжелое серебро в банк семьи Чжоу и обменяли их на банкноты. После этого они поехали в экипаже домой. Отец и сын были чрезвычайно взволнованы. Они никогда не видели столько блестящего серебра. Ах, 2 тележки арбузов были проданы в общей сложности за 485 тайли. К счастью, банк был не очень далеко. В противном случае они были бы крайне истощены, просто перенося деньги. Отец, сегодня мы продали 97 арбузов. Младший кузен сказал, что они дадут нам по 20 медных монет за каждый. Разве это не значит, что мы можем получить около 2 тайли? Лю Цзюньпин с легким волнением сжал кулак. Люху долго молчал, прежде чем вздохнул и сказал: «Цзюньпин, ты должен твердо помнить доброту своего дяди к нам. В будущем уделяй больше внимания делам их семьи. Мы в большом долгу перед ними». По мнению Люху, взрослый рабочий, который усердно работал целый день, смог бы заработать только 35 медных монет. Пара отец-сын просто дважды съездили в город и не выполняли большой тяжелой работы, но все же они смогли заработать почти 2 тайля серебра. Это лишь благодаря семье его младшего Шурина. Ах, когда они вернулись домой, Люху и его сын положили 4 банкноты по 100 тайли, 1 банкноту по 50 тайли и 35 тайли серебра перед семьей Юйхая. Когда Юйхай дал им долю, которую они заслуживали, Люху больше не отказывался. Его семья глубоко запечатлела эту доброту в своих сердцах. Как только они понадобятся другой стороне, вся его семья сделает все возможное, чтобы отплатить им. С помощью семьи старшей тети Юй Сяоцао не пришлось работать так, как в прошлом году, когда она была так занята, что ее каблуки едва касались пола. Когда арбузы наконец появились на рынке, торговцы и сельские жители, с которыми они ранее заключили сделку, все начали покупать арбузы оптом у семьи Юй. Поместье принца Цзин отправляли арбузы в качестве подарков и помогло некоторым людям найти возможность для бизнеса. Они поинтересовались происхождением арбузов и проделали весь путь до деревни Дуншень в поисках семьи Юй. Они хотели использовать свой статус, чтобы подавить семью Юй, чтобы они поставляли арбузы только их собственной семье. Этот купец был тесно связан с праздным принцем императорской семьи. Предполагая, что его статус намного выше, чем у них, разве не было бы очень легко взять под контроль маленькую крестьянскую семью? Этому торговцу совсем не повезло. Когда он пошел угрожать семье Юй, королевский принц Ян просто случайно приехал в деревню Дуншень для проверки и поймал его с поличным. Принц Ян знал, что членом императорской семьи, с которым был близок этот торговец, был его дядя-император, который ни о чем не заботился и был одержим культивированием даосизма. У него были хорошие отношения с поместьем принца Цзин. Этот купец был младшим братом одной из его наложниц. Он всегда использовал имя принца, чтобы доминировать на рынке, и специально подбирал бизнесменов без особого опыта или поддержки для подавления. Неожиданно оказалось, что сегодня он действительно попытался запугать его людей. Чжу Цзюньян не заметил, что автоматически взял семью Юй под свое крыло. По его мнению, семья Юй в настоящее время работает на него и вносит свой вклад в императорский двор. Торговец был всего лишь младшим братом наложницы. Кто дал ему смелость действовать здесь так смело? С буйным нравом Чжу Цзюньяна он немедленно приказал своим императорским телохранителям арестовать бестактного парня, сопроводить его к своему императорскому дяде и объяснить ситуацию. Императорский принц Чен уже давно был недоволен этим идиотом. Он всегда использовал свой статус младшего шурина, чтобы создавать проблемы снаружи, принося позор в его лицо. Он немедленно приказал избить его деревянной доской, а затем выгнал его и его старшую сестру из поместья. Чжу Цзюньян увидел, что семья Юй каждый день собирала более чем достаточно арбузов, и услышал от Сяоцао, что арбузы можно хранить по крайней мере полмесяца, поэтому он приказал своим подчиненным перевести несколько тележек обратно и продать их в фруктовом магазине под именем его леди-матери. Не говоря уже о том, что сейчас не сезон для арбузов на рынке, даже если бы это было время для продажи арбузов, цена в столице все равно в несколько раз выше, чем в городе Тангу. Чтобы накопить редкий товар и продать его по высокой цене, в столице не было недостатка в богатых королевских членах, высокопоставленных чиновниках и знатных лордах. Часто говорили, что можно было бы случайно бросить удочку и ударить нескольких чиновников пятого ранга на улице в столице, не говоря уже о богатых торговцах. Бизнес магазина фруктов и цукатов принцессы консорта Цзин внезапно пошел в гору. Владелец этого магазина также был отличным бизнесменом. Количество доставленных арбузов было ограничено. Таким образом, он неосознанно использовал стратегию голодного маркетинга последующих поколений и принял меру ограниченных продаж. Каждый день продавалось всего 20 арбузов, и каждый человек мог купить только один арбуз в день. Глава 256. Тяжкое дело. Каждый день перед фруктовым магазином выстраивались люди. Может, сегодня и не настала моя очередь, и завтра ничего не досталось, но если постараться, то послезавтра может и достаться. Верно, на какое-то время в столице стало очень трудно найти арбузы. Те, у кого были хорошие отношения с поместьем принца Цзин, сделали все возможное, чтобы купить себе арбуз. К счастью, принцессы консорта Цзин не было в столице, иначе ей было бы о чем беспокоиться. Она пряталась в Тангу, чтобы избежать беспорядков, но это была горькая ситуация для принца Цзин. Представьте, что каждый день, после того как он покидал суд, его всегда блокировали у входа в зал суда, даже те случайные знакомые подходили, чтобы попытаться использовать свою связь с ним, действуя дружелюбно. И все для того, чтобы они могли купить какой-то дурацкий арбуз. Когда это так много его коллег превратились в гурманов? Ваше высочество, императорский принц Цзин, пожалуйста, подождите. Принц Цзин, который радовался, что его никто не ждет перед зданием суда, решил уйти до того, как люди позади него выйдут. Неожиданно знакомый голос остановил его. Оглядываясь назад, он увидел, что это оказался премьер-министр с железным лицом Юань Муфань один. У них двоих не было никакой связи в прошлом. Из-за радикальной и устойчивой разницы в их политических взглядах они часто соревновались в суде до тех пор, пока их лица и уши не покраснели. Встречаясь вне суда, они сохраняли видимость случайных знакомых. Премьер-министр Юань обычно не был тем, кто обращает внимание на желание поесть, так почему же он его останавливал? Лицо Юань Муфаня слегка покраснело от растерянного взгляда принца Цзина. Он кашлянул, чтобы скрыть свое смущение. По возможности, он не хотел просить других о помощи, более того, это было по такой невыразимой причине. Но у него не было другого выбора, так как сыновнее благочестие было выше небес. Чтобы заставить своего отца остаться в столице еще на несколько дней и позволить ему, как сыну проявить сыновнее благочестие, он был готов рискнуть оказаться в неловком положении. «Давай поговорим где-нибудь, где потише». Премьер-министр Юань повел императорского принца Цзина в ближайшую чайную. Он попросил отдельную комнату и заказал чайник качественного чая. Принц Цзин сделал глоток чая и отпустил официанта, готовившего чай. Видя, что премьер-министр Юань не желает говорить, он прямо спросил: «В чем проблема, премьер-министр Юань? Если я могу вам чем-то помочь, я обязательно это сделаю». Императорский принц Цзин унаследовал откровенный характер ушедшего в отставку императора и ненавидел словоохотливые черты ученых. Премьер-министр Юань стиснул зубы и на одном дыхании сказал то, что хотел. Оказалось, что отец премьер-министра, великий ученый Юань Синянь, наконец-то вернулся в столицу. Пожив некоторое время в доме своего сына, он настоял на возвращении в город Тангу, услышав, что в столице нет места, где продавали бы арбузы. Он все время повторял: «Арбузы этой девушки Сяоцао уже должны были созреть. Я так давно не ел тушеную свиную голову этой девушки. Интересно, какое новое блюдо она создала для своего брата на этой неделе». Единственное, о чем он думал, была еда. Младший сын премьер-министра, Юань Юньси, вернулся в столицу, чтобы подготовиться к осенним экзаменам. Наш директор Юань первоначально согласился, что он подождет, пока его внук закончит экзамены, прежде чем вернуться в город Тангу. Тем не менее, он не мог усидеть на месте, как только услышал об арбузе. Он уже послал людей в город Тангу, чтобы купить немного, но время, необходимое для поездки и возвращения, составляло по меньшей мере 5 или 6 дней. Однако его отец становился все более и более нетерпеливым. Неудивительно, что люди говорили, что с возрастом характер человека становится все более похожим на детский. «Ваше высочество, вы можете, пожалуйста, дайте мне 2 арбуза из вашего фруктового магазина?» Его лицо покраснело от стыда. Премьер-министру Юаню никогда не приходило в голову, что однажды ему придется пойти и попросить у кого-нибудь арбузы. Ради фруктового магазина своей любимой жены принц Цзин в последнее время был совершенно измотан. По его мнению, если бы он быстро продал все эти проблемные арбузы, то ему не пришлось бы об этом думать и он бы никого не обидел. Характер премьер-министра Юаня всегда был очень честным, и его сыновнее почтение к отцу не могло быть более похвальным. Императорский принц Цзин не мог отказать ему, поэтому он с готовностью согласился. С 2 арбузами премьер-министр с железным лицом будет ему обязан. Это была хорошая сделка. Ах, сходи в фруктовый магазин принцессы-консорта и отнеси 2 арбуза в поместье премьер-министра. Помни, не входи через переднюю дверь и не бери их из задней части магазина. Просто скажи, что это приказ этого принца. Он немедленно приказал своему телохранителю. Премьер-министр Юань сложил руки и благодарно поклонился ему. Принц Цзин опустил голову и сделал глоток чая. Поставив свою чашку, он сказал: «Брат Юань, если больше ко мне нет никаких вопросов, большое вам спасибо, ваше высочество. Как-нибудь я приготовлю немного хорошего вина, тогда, пожалуйста, приходите». Принц Цзин, премьер-министр Юань также спешил вернуться в свое поместье, чтобы посмотреть, не закатит ли его отец истерику по поводу желания снова вернуться в город Тангу. После того, как императорский принц Цзин уехал, премьер-министр Юань не задержался надолго, прежде чем поспешить обратно в свое поместье. Как и ожидалось, директор Юань, у которого в руках был небольшой багаж, нетерпеливо позволил кому-то подготовить экипаж, чтобы отвезти его обратно в город Тангу, независимо от того, что другие пытались его остановить.